Глава вторая. Дюк с облегчением вздохнул, покинув пределы дворцового корпуса. Простым людям на улицах дышится легче, но на подходах к центральной площади он заметил невысокую фигурку, закутанную в темный плащ. Когда дознаватель подошел ближе, женщина вскинула правую руку вверх в военном жесте приветствия. Алика. Теперь Дюк подавил вздох разочарования. Он остановился, ожидая, когда девушка приблизится. «Командир», — смущенно начала она. «Дюк», — тут же поправил дознаватель. «Дюк», — повторила она все так же неуверенно. «Могу я просить об одолжении?» И герцог уверял, что с ней не будет хлопот. «По делу?» — суховато уточнил Дюк с явным намеком. «Не совсем», — казалось, она окончательно растерялась. «Просто я знаю, есть обычай у стражей. Повезет в службе, если в казармы новобранца приведет командир». Он даже чуть улыбнулся. В целом, она начинала обнадеживающе верно. «Пойдем», — согласился он. «И не забудь у ворот казарм оставить пару монеток на жертвенники Авии». Так в Карсе называли богиню удачи. Дюк сам когда-то проходил весь этот ритуал посвящения, его привел стражу Луис, но сейчас об этом вспоминать было грустно. «Только от казарм до дворца не близко», предупредил он чуть ворчливо. «Все равно не удастся выспаться», спокойно заметила Алика, шагая рядом с ним по площади. Он немного удивился. «Я имел в виду, что тебе потом возвращаться», пояснил он. «Ты же наверняка живешь где-то там, ну, в своих покоях. Ты же кузина Ринара, у тебя какой-нибудь титул?» «Такой же, как у тебя», усмехнулась она. Дюк подозрительно прищурился. «Что она успела о нем разузнать?» У дознавателя было много приятелей, было и несколько друзей. Но даже они не знали ничего о его прошлом до войны. Но многие считали Дюка дворянином. А сплетники даже приписывали ему то же родство с герцогом. «У меня нет титула», — холодновато бросил он. «Как и у меня», — в тон ответила девушка. «Теперь нет». Он послал ей довольно удивленный и вопросительный взгляд. Она улыбнулась, даже как-то довольна. «После войны я вернулась домой», стала рассказывать Алика, разглядывая дома купеческого квартала, по которому они шли. Отец погиб на севере. Еще до равнинных боев. Старший брат тоже был мертв. «Ранение?» – коротко уточнил Дюк. Теперь у нее получился немного злой смешок. «Болотная лихорадка», – выдала она с горечью. «Пока мы сражались, и итрийцы захватили нашу землю, пусть и временно, а он спрятался в лесу, вот и подхватил. Когда я вернулась, замок оказался здорово поврежден. Земли выжжены, урожая нет, а два других братца делили титул. Так бурно, что доходило до драк. Хотя оба и сражаться нормально не умеют. Каждый из них написал роже, доказывая свое право, и он приехал. И всех оставил без титула совсем», догадался дознаватель, прекрасно знавший нрав герцога. «Но почему и тебя?» «Как раз мне он титул и предложил», поправила его Алика. «Но я не хочу, наверное, и не могу. Не умею. Потому Роже просто упразднил титул. Сказал, если захочу, вернет его мне потом». Дюк кивнул. В принципе, он ее понимал. Девушка очень глупа. Восстанавливать все заново, что разрушили, похоже, не столько враги, сколько ее братья, дело невеселое. К тому же она не замужняя женщина. Желающих расширить свои владения за ее счет набежит столько, что времени поднимать родную землю не будет. «А что потом?» – спросил он. «Ведь после войны прошло 4 года». «Ущелье гнева», – бросила она отрывисто и сухо. Он одобрительно хмыкнул. Соседи из-за гор, герцы, не могли не воспользоваться войной Кароса с итрийцами. Им тоже хотелось оттяпать себе кусок южной земли. Даже когда бои прекратились, герцы еще пытались нападать из-за гор по узкому ущелью, где любой звук подобен грому, голосу разгневанного бога. «Герцы сдались только 2 месяца назад», — пояснила Алика. «Были переговоры. Роже даже подписал с ними 2 торговых соглашений, а я вернулась сюда. Он предложил вступить в стражу». «У нас не совсем как на войне», — предупредил ее дознаватель. «Враг не тот, и не всегда все решает только оружие». «Я понимаю», — снова немного неуверенно кивнула девушка. «Но пока просто не знаю, чего ожидать. И, командир, прости, Дюк. Роже показывал мне те послания, которые пришли из земель Монтебана. Там кое-что есть». Дознаватель заинтересовался. Он тащил папку с собой под мышкой. Разбираться с письмами Дюк собирался в дороге. Или на месте, прямо по ходу действия. «И что там?» – все же спросил он. «Вы с Роже говорили о том, что их писал не Симон», – быстро заговорила Алика. «Но есть еще кое-что. Их вообще писали разные люди». «Каждое?» – уточнил дознаватель. «Нет», – продолжала объяснять девушка. «Я сравнивала. Послание отправляли два разных человека. Можно?» Она остановилась и указала на папку. Дознаватель порадовался, что они еще не успели пройти квартал купцов полностью. За торговой площадью, где заканчивались лавки и кабаки в квартале казарм стражи, фонарей почти не было. Тут же можно было хоть что-то рассмотреть в свете фонаря. Дюк отдал бумаги Алике. Держа папку на весу, она быстро распределила послание на две кучки и показала дознавателю. «Видишь?» В ее голосе слышалась радость и некоторое нетерпение. «Вот это явно писал кто-то из знати. Почерк ровный слишком. Нас годами учили каллиграфии». Дюк только кивнул. Его почерк тоже был красивым и ровным. Хорошо, никто из его приятелей никогда этого не видел. Дознаватель с детства ненавидел писать. «А тут другое», — Алика указала на послание из другой кучки. «Неровно, быстро. Только у буквы «Д» такая интересная завитушка. И у «Р». И бумага совсем другая». «Дешевая», — подсказал Дюк. «И желтая». «Ты права. Давай я просто передам эти каракули тебе. У меня хватит забот с отрядом». «Хорошо». Девушка явно была польщена. «Говори, что найдешь», — продолжал он. «В отличие от армии, у нас общаются просто и свободно. Не надо каждый раз спрашивать разрешения». Она кивнула, захлопнув папку. «Идем уже», — ворчливо сказал Дюк. «Тебя же надо еще устроить». Когда город накрыл рассвет, как всегда серый и бездушный, Дюк уже был готов в дорогу и пребывал в скверном настроении. Ему удалось поспать всего часа три. Можно было бы и чуть дольше, но с утра он засел бриться, что занимало некоторое время. Вообще, вернувшись в город три дня назад, дознаватель даже успел побывать у приличного цирюльника. Ему обрезали волосы, Дюк не любил, когда они падают на воротник. К тому же природа наделила его жесткими непослушными кудрями, с которыми у него не было ни желания, ни сил справляться. Только сбрить налысо жалко. Потому оставался вьющийся темно-каштановый чуб, спадавший на брови и короткие жесткие волосы сзади, под шлем, который дознаватель практически никогда не носил. Также в цирюльне его избавили от недельной щетины. Вообще, простой люд всегда носил бороды, только знать блестело чисто выбритыми подбородками. Но это же не было узаконено официально. Дюка борода раздражала. Многие женщины говорили ему, что растительность на подбородке скроет шрам на нижней челюсти, тянущийся от правого угла губ вниз по шее. Он остался у Дюка с первых месяцев войны. Но дознавателю не было до привлекательности своей внешности дела. Важно только удобство. Тем более, шрам на лице был не единственным. По правой скуле шел ожог, заработанный в равнинных боях от одного прыткого и трийского, ныне покойного мага. В принципе, ходить выбритым было удобнее, только ради этого надо было вставать раньше по утрам. Сегодня слишком рано. Однако не только бритье в ранний час вызывало раздражение дознавателя. Он был недоволен собой из-за Алики. Надо было просто оставить ее у казарм, но... Он не мог представить себе эту девушку в белой шелковой рубахе, в ее добротной обуви, в каморке солдата. Это слишком не подходило кузине Ринара. Хотя Дюк понимал, что прими он такое решение, воительница беспрекословно подчинится. Наверное, именно поэтому он поступил иначе. В казарменном корпусе была еще и Марта, вдова одного из стражей, тоже дознавателя, погибшего 2 года назад. По смерти мужа герцог выдал ей дотацию. Вместо того, чтобы уехать прочь и забыть службу, вместо возможного второго замужества, Марта выкупила бывший длинный просторный сарай, укрепила его на свои сбережения и деньги его светлости, разделила на комнатки. Там была расставлена скромная, но добротная простая мебель. Зато было уютно, светло и чисто, и даже чуть более просторно, чем в клетях казарм. Дюк привел Алику к Марте, где жил и сам. Плата была невелика, часто Марта позволяла жить у нее в долг. Но кузина герцога настояла, что оплатит жилье на 2 месяца вперед, выдала хозяйке деньги. За что Марта пожаловала девушке совсем новые белые простыни и даже шерстяное одеяло. Дознаватель оставил Алику в заботливых руках Марты, лишь распорядился о раннем завтраке и ушел к себе. Вчера он был с собой доволен. Сегодня проявленная им забота о девушке его раздражала. Как и тот факт, что нужно будет как-то представить Алику отряду. Выбравшись и позавтракав, дознаватель собрался и вышел во внутренний двор казарменного корпуса. По поводу кузины Ринара он так ничего и не придумал. Значит, и настроение у него не улучшилось. На улице было прохладно. Не холодно, но так, свежо. Дюк не взял с собой плаща, слишком тяжелый и неудобен в бою. На дознавателе была кожаная куртка, похожая на сюртук до середины бедра, обшитая металлическими бляхами по груди и плечам. Высокие сапоги должны были защитить ноги. Кольчугу Дюк не носил, опять же, чтобы ничего не сковывало движений. Все же это уже не война. И те, с кем приходилось сражаться, не используют луки и стрелы. Все чаще когти да зубы. От них и куртка спасет. Зато бегать легко, и можно взять больше оружия. При дознавателе была шпага и стилет. За голенищами сапог прятались 4 метательных ножа, еще 2 висели на поясе, и еще 4 кинжала, совсем крохотных, за обшлагами рукавов куртки. Также в поясном кошеле лежали заветные кристаллы и деньги на содержание отряда. Хотя Дюк знал, что каждый член его команды прихватит с собой с 10 монет на всякий случай. Еще в карманах куртки были хорошие, дорогие перчатки дубленой кожи. Также дознаватель надел на запястье широкие посеребренные браслеты. Полезная в их деле вещь. В заплечном мешке была лишь пара сменного белья и запасная рубаха, парочка полезных мелочей, а также запас лечебных трав, без которого Дюк редко вообще выезжал за пределы казарм. Дознаватель остановился под фонарем четко посреди двора, пока он был совсем один здесь. Видимо, больше никто в это поганое утро не собирался по делам. Дюк снова стал обдумывать, как быть с Аликой. Но времени не хватило, по вымощенному булыжниками двору застучали каблучки. Дюк усмехнулся. Только его безумный маг способен отправиться в глухие леса в сапогах на каблуке. Но это же Мэйли. Она была особенной. Потому что хотела такой казаться. Магу отряда только недавно исполнилось 19 лет. Ее фигурка тонкая и гибкая еще только начала превращаться из девичьей в женскую, что саму Мэл очень радовало. Девушка была довольно высокой, а на своих каблуках могла спокойно прямо смотреть Дюку в глаза, что приводило мага в почти детский немного злорадный восторг. Мэл гордо вышагивала по двору, наслаждаясь стуком своих каблуков. На ней была короткая курточка, кожаные рейтузы и высоченные сапоги ботфорты. Также Мэл нацепила корсет, новенький, обшитый все теми же защитными металлическими бляшками. А еще черная легкая рубашка. Конечно, не шелковая, но тоже новенькая и красивая. При себе маг носила легкую саблю. А в ее высокой прическе, в белобрысых локонах, прятался тонкий стилет. Почти игрушка, только опасная для любого врага. Потому что лезвие тоже было покрыто слоем серебра. Дюк скинул руку в знак приветствия. Мэл только кивнула. У нее получилось это сделать надменно, только при этом улыбка на лице красовалась по-детски широкой, в предвкушении приключений. Когда до места, где стоял дознаватель, оставалось всего 3 шага, девичью фигурку плавно и совершенно бесшумно обогнул еще один член отряда – Мигель. Проскальзывая мимо мага, шутливо щелкнул ее по носу, заслужив обиженное фырканье Мэл. «Дюк!» — Мигель пожал командиру руку. «Раненько мы сегодня, и лошадей почему-то нет». «В этот раз будем путешествовать с комфортом», — ответил дознаватель. «Карета?» — уточнила Мэл и тут же скорчила недовольную гримаску. «Громыхающая колымага, где я отобью себе всю задницу на ухабах». «Можно подумать», — усмехнулся Мигель. «Ты в седле отбила бы ее меньше». Дюк довольно усмехнулся и подмигнул своему подчиненному. Мигелю было 23 года, он всего на год был младше своего командира и самый опытный боец в отряде, прошедший войну, как и Дюк, с самых северных границ до последнего боя под столицей. Такой же гибкий и тонкий, как Мел, но, естественно, шире ее в плечах, с копной почти желтых волос, вечно собранных сзади в хвост. Он выглядел идеально для своей работы. Мигель был отличным лучником, а благодаря своей способности перемещаться неслышно, заслужил славу и лучшего разведчика-стражи. Мигель, как двое других членов отряда, предпочел куртку плащу. Также на нем была какого-то странного цвета, похожего на оттенок древесной коры рубаха и коричневый плотный жилет, подшитый тонкими пластинами металла по изнанке. Конечно, с собой за спиной Мигель принес свой лук и колчан со стрелами. На поясе, рядом с походным кошелем, у него висел внушительных размеров нож, похожий на мясницкий тесак. Второй колчан Мигель держал за лямку в руке. «Самые ценные члены экипажа тут», — улыбаясь, выдал лучник. «Как всегда, ждем тяжелую пехоту. Хоть бы раз странно...» Он вдруг запнулся, глядя куда-то за спину Дюка, весь выпрямился и, казалось, готов был отвесить кому-то поклон. Дознаватель чуть досадливо поморщился. Алика. И ей удалось подойти почти так же незаметно, как разведчику. «Госпожа Фимуан, вы...» Мигель был явно смущен, но его глаза блестели, как у ребенка перед витриной магазина сладостей. Дюк подавил тяжелый вздох. «Госпожа Фимуан. Все намного хуже, чем он предполагал». «Привет, Мигель». Воительница, между тем, приветливо улыбнулась лучнику. «Рада видеть тебя живым и здоровым». «Такая честь». Он просто не мог поверить в эту встречу. «Госпожа». Мел неприятно сощурилась, как разозленная кошка. Ей состояние Мигеля совсем не понравилось. А значит, не понравилась и та, кто стал причиной такого внимания Мигеля. «Господа!» Дознаватель постарался привлечь к себе внимание. Его тон был спокойным, но твердым. Так Дюк обычно отдавал приказы. Действует намного эффективнее, чем крик. «У нас в отряде новобранец. Это Алика». Он произнес имя девушки весомо, с намеком, чтобы было понятно, что госпожа тут неуместна. «Алика», — дознаватель повернулся к воительнице, — «с Мигелем, как я понял, ты уже знакома». «Битва в Дельте», — коротко оповестила она. «Мы выжили только благодаря вам», — с прежним почтением напомнил лучник. «Мы теперь в одном отряде, Мигель», — мягко сказала Алика. «Пожалуйста, обращайся ко мне на «ты». И только по имени». Разведчик лишь потрясенно кивнул. «Верно», — поддержал ее Дюк. «А это наш маг». Он посмотрел на Мэл с явным предупреждением, почти с угрозой. «Мэйли», — представил он девушку. «Есть еще Тран, но он, как всегда, проспал. А еще у нас новое задание, которое надо обсудить, потому мы все идем сейчас к воротам, где наверняка уже стоит карета. Если за 5 минут Тран не появится, побежит за нами пешком». И резко развернувшись, дознаватель первым направился прочь. Он не услышал за своей спиной никаких переговоров и комментариев, только ровный стук каблуков Мел и легкий шелест шагов Алики. Мигель уже нагнал своего командира и, как всегда, бесшумно шел справа, отставая от Дюка на полшага, будто охраняя дознавателя. Карета уже была на месте. Вместительная, черная, вполне еще не старая. Рессоры казались исправными, колеса почти чистыми. Четверка лошадей нетерпеливо переминалась, ожидая гонки. Мигель распахнул перед Аликой дверь кареты, учтиво отступил, пропуская ее внутрь. Дюк удержался от очередного тяжелого, усталого и раздраженного одновременно вздоха. Он прошел вперед, чтобы переговорить с возницей, но его придержала за рукав Мел. Девчонка выглядела по-детски обиженной. «Она из знати!» Отдать ей должное, заговорила Мел почти шепотом. «Зачем нам ее навязали? Очередная любовница герцога? Играет в воительницу? Это у дворян развлечение теперь такое?» «Она не любовница», — возразил Дюк. «Она его кузина, причем Мел не какая-то там дальняя родственница, а двоюродная сестра. И да, она спасла жизнь сотни наших в Дельте. Не задирай ее. Если она умеет махать оружием...» Упрямо начала бубнить маг. «Это еще не повод. Ты знаешь, куда мы идем?» Перебил ее Дюк, уже не скрывая раздражения. пещеры демонов?» — усмехнулась девчонка. «В Пирранское предгорье». Не обращая внимания на ее тон, суховато прояснил дознаватель, назвав местность настоящим названием, а не тем, что привыкли употреблять в просторечии. «В земле Монтебана». Но Мел забыла об Алике, на ее лице появилось настороженное выражение. «Туда же уехали Луис и Жанет». «И не вернулись», — коротко, но со значением закончил Дюк. Девчонка как-то сразу растеряла всю свою дерзость. В ее глазах промелькнуло выражение страха и скорби возможной потери. «Прости», — уже мягче сказал дознаватель. «Еще есть шанс, Мэл. Держись. Иди в карету». Она кивнула, закусывая губки, явно стараясь не расплакаться. Луис и Жанет были ей как приемные родители. Они заботились о Мэле, воспитывали, насколько это было возможно, а еще обучали. Дюк понимал, какой страшной будет эта потеря для девчонки. И уже жалел, что взял ее с собой в этот раз. Хотя он мог бы доверять ей, даже в такой ситуации. Переговорив, наконец, с возницей, дознаватель забрался в салон кареты. Тут было даже уютно. Два широких длинных сиденья с мягкими спинками. Даже довольно чистые. А главное, в середине места достаточно, чтобы распрямить и вытянуть ноги. Дюк уже собрался стукнуть по борту кареты, давая вознице сигнал отъезжать, когда дверь справа распахнулась, и внутрь ввалился Тран. Как всегда, огромный, шумный и с кучей вещей. «Успел», — удовлетворенно заметил воин, чуть крякнув. «Едем уже». Усмехнувшись, Дюк все же стукнул пару раз костяшками по борту. Карета довольно плавно покатилась вперед. Тран оглядел всех присутствующих, а увидев Алику, уставился на нее с нескрываемым интересом. Воительница смотрела на него точно так же. В ее глазах было заметно какое-то веселое удивление. Тран был колоритным персонажем. Он обладал огромным ростом, был широк в плечах, просто мощный, как великан. Тран единственный в отряде носил кольчугу, на плетении которой были неровно прикреплены какие-то, похоже, костяные, разнящиеся по размеру бляшки. Сверху блестели металлические пластинчатые наплечники. Воин взял с собой любимую секиру, на древко которой были намотаны шнурки с какими-то непонятными амулетами. Также у него оказался одноручный меч с широким лезвием, пара кинжалов и куча мелких ножей, рукояти которых торчали из-за пояса, за обшлагами сапог, 4 штуки выглядывали из-под наручей. И еще у Трана был щит. Круглый, большой, обшитый чем-то странным, похожим на кожу какого-то монстра. А посреди этого круга торчал угрожающий шип, наверное, тоже костяной. Только приделан он был не слишком ровно. «О!» — выдал с радостным удивлением воин. «У нас новенькая, воительница. А меч-то в руке держать умеешь?» Алика усмехнулась спокойно и весело. Похоже, она вообще по жизни была такой, тоже спокойной и веселой. «Умею немного», ответила она. «В левой». Тран довольно хохотнул. «Это», — заявил он, — «если будет нужно, пару уроков дам, обращайся». «Может быть», — кивнула воительница. Дюк отметил, что Тран не пытался заигрывать с новенькой. Он больше хвастался своим умением. По мнению дознавателя, воин вообще не сильно интересовался девушками. Наверное, еще не дорос до этого. Парень был всего на год старше Мэл. Он застал лишь последние бои в войне, когда итрийцев уже откинули к самым границам. Его и ветераном-то трудно назвать. Да и сам Тран не успел научиться воспринимать войну всерьез. Хотя дрался умело. Но все равно, по мнению Дюка, воин был просто мальчишкой. Если не вспоминать о том, что самому дознавателю только недавно исполнилось 24. «Тогда разомнемся при случае», — решил воин. «А, кстати, когда будет случай? Мы вообще куда едем?» Дознаватель вздохнул и приготовился объяснять задание.